просто выполнил для венчания. Поцеловали невесту? — со смехом переспросил Мейсон. Преподобный Милтон не увидел здесь юмора. Он очень серьезно сказал. — Вообще-то нет. Невеста сама меня поцеловала, когда я уходил. Мейсон сделал знак Полу Дрейку и взялся за дверную ручку. — Это все, — сказал он. — Тут было много мужества? — В свете того, что вы рассказали, — сказал Мейсон, — я не думаю. — Я только проверял. Браки, которые совершаются при таких странных обстоятельствах, всегда вызывают подозрения. И трио поспешно вышло в ночь, оставив Милтона беспомощно моргать им вслед. Потом они услышали, как он захлопнул дверь, звякнула цепочка, стукнул тяжелый болт. «Я адвокат, — заметил Мейсон, — но редко забочусь о том, чтобы запереть собственную дверь. Этот тип вроде бы должен верить в людей. Он нагромождает столько баррикад и запоров против грабителей. Да, — сказала Делла Стрит с нервным смешком, — зато тебя невесты не провожают до двери, чтобы поцеловать». Мейсон хмыкнул, а Пол Дрейк спросил, — «А теперь мы куда?» «Ну, если выдержим еще одно путешествие в твоей машине, поедем навестить Уинни». «Ты знаешь, где найти ее ночью?» — спросил Дрейк. «Конечно. Она живет в задней половине своей закусочной. Мы ей позвоним и скажем, что едем. То есть я скажу, что еду, а вас я представлю потом». «А тебе не приходило в голову?» — не спеша спросил Дрейк. «Что этот обряд венчания происходил как раз в то время, когда Эштона убивали в его комнате, чтобы дать Оуфли и Дево железное алиби?» «Мне пришло в голову столько, — сказал Мейсон, — что я не собираюсь все это сейчас обсуждать. Поехали». Они втиснулись в автомобиль Дрейка. По пути Мейсон остановил машину, чтобы позвонить Уинифред. Потом, когда добрались до заведения Уинни, он сделал им знак молчать, поставил их в тени возле входной двери и постучал. Через минуту над дверью зажегся свет, и гибкая фигурка Уинифред, утопая в шелковом пеньюаре, скользнула ему навстречу. — Что случилось? — спросила девушка, отодвигая засов. — Вы знакомы с Полом Дрейком? — сказал Мейсон. — Он был со мной, когда я пришел сюда впервые. А это Делла Стрит, моя секретарша. Уинифред разочарованно воскликнула. — Но я не думала, что будут посторонние. Я не хочу, чтобы кому-нибудь стало известно. — Все в порядке, — уверил ей Мейсон. — Никто ничего и не узнает. Мы хотим с вами поговорить. Уинифред провела их по коридору в спальню, которая имела тот же вид, только теперь постель была смята. — Где Дуглас Кин? — спросил Мейсон. — Я все о нем сказала. Она нахмурилась. — «Не хочу, чтобы вы думали, будто я нарушаю ваши тайны», — сказал Мейсон. «Но этим людям необходимо знать, что происходит, потому что они помогают мне. Пол Дрейк — детектив, который работает на меня. Делла Стрит — моя личная секретарша. Она знает все, и вы можете доверять. Я хочу знать, где Дуглас Кин?» Она быстро заморгала, будто собираясь заплакать, но твердо посмотрела на них. «Не знаю, где он. Мне известно одно. Он прислал мне записку, что уезжает туда, где его никто не найдет. Позвольте взглянуть на эту записку». Она достала из-под подушки конверт, на котором было написано ее имя. Больше не было ничего, ни адреса, ни марки. Вытащила из конверта сложенную бумажку. Поколебавшись, отдала ее Мейсону. Стоя посредине комнаты, с непроницаемым видом, расставив ноги и расправив плечи, Мейсон прочел записку. Потом сказал, я прочту вслух. «Дорогая, против меня обстоятельства, с которыми я ничего не могу сделать. Я потерял голову и допустил ошибку, у меня не будет возможности ее исправить. Пожалуйста, верь, что я не виноват ни в каком преступлении, но тебе понадобится сильная вера, чтобы сохранить ее перед лицом доказательств, которые тебе предъявят. Ухожу из твоей жизни навсегда. Полиция никогда меня не выследит. Не так я прост, чтобы угодить в их ловушку. Я улечу на самолете. Никто меня не найдет. Колдсдорфские бриллианты спрятаны в костыле Уэштона. Напиши полиции анонимное письмо, пусть они найдут костыль. Я всегда буду любить тебя, но не хочу тебя втягивать. Попробуй заставить Эштона говорить. Он может рассказать очень многое. Любящий тебя Дуглас». Мейсон, не отрываясь, разглядывал письмо и вдруг резко повернулся лицом к Уинифред Лекстер. «Вы не показывали мне этого письма, когда был у вас раньше. Но у меня его еще не было. —